Но вся теория Галии летела кувырком от одного упоминания имен таких знаменитых великанов, как Тургенев, Христиан Андерсен, Мопассан, Чехов и Горький. Я охотно дружил с людьми небольшого роста, но презирал тех, кто пытался увеличить свой рост особым покроем платья или высокими каблуками. Например, я признавал талантливость поэта Бальмонта, но не любил его за щегольские штиблеты на высоких, почти дамских каблуках. Однажды я видел его в этих штиблетах в Киеве, на его докладе о колдовстве поэзии. Маленький человек, бегавший по Батуму, всегда таскал у себя под мышкой зонтик. Карманы его пальто были набиты мандаринами, а в одном из них часто поблескивало горлышко водочной бутылки завода Рухадзе. То обстоятельство, что маленький человек никогда не расставался с зонтиком, напоминало о знаменитых батумских дождях. Ни в одном городе в России не выпадало столько дождей. Недаром французские моряки прозвали Батум писсуаром. Писсуар де мер нуар. Летом это были ливни, рушившие на крыши реки воды и грохота. Но не эти ливни были характерны для Батума. Типичными, именно батумскими дождями были непрерывные, монотонные, как будто заводные дожди с запада. Оттуда все время наваливалось на город тучевое небо, рыхлое, гасившее проблески света и погружавшее Батум даже в полдень в мутный сумрак. Казалось, этот сумрак сбегал, журча и плескаясь по всем водосточным трубам, вливался в пенистое море, растворялся в нем и мутил морскую воду. Во мгле ревели простуженными сиренами и тускло блестели мокрыми палубами недовольные пароходы. Слабый блеск на их серых, красных, черных и желтых бортах казался остатками далекого солнечного света. Блеск напоминал, что стоит перемениться ветру, и тотчас весь Батум от первых же солнечных лучей засверкает в глазах, как груда синеватого стекла. К небу понесутся видимые невооруженным глазом струи теплого воздуха и пара от нагретых улиц и домов. И канны, самые заметные цветы батумских палисадников, будут просвечивать в солнечных лучах цветом винной крови. Дожди в Батуме могли длиться неделями. Мои ботинки никогда не просыхали. Если бы не это обстоятельство, вызывавшее приступы малярии, то я давно примирился бы с дождями. Все-таки в них было много хорошего. Во-первых, островатый, чуть пахнущий кильками воздух. Во-вторых, торжественная оратория нескольких тысяч водосточных труб, согласованно певших по всему городу. В-третьих, серый низкий свет и зажженные днем лампы. Свет ламп во время таких дождей кажется уютным, помогает читать, а то и вспоминать стихи. И мы их вспоминали с маленьким человеком. Фамилия его была Фраерман. Назвали его в разных случаях жизни по-разному. Рувим Исаевич, Рувим, Рувец, Рува, Рувочка или, наконец, Херувим. Это последнее прозвище придумал Миша Синявский, и никто, кроме него, его не повторял. Мы вспоминали стихи иногда почти всю ночь напролет в моей комнате редакции и ложились спать на узкую койку и деревянный диванчик только к утру голодные, но счастливые. Да и как можно было оставаться спокойными, вспоминая грозные стихи? «А к полночи восходит на востоке мертвец Сатурн и блещет, как свинец. Поистине зловещие и жестокие твои дела, Творец». Людей другого, более зрелого возраста, чем мы с Фраерманом, эти зловещие стихи могли бы ввергнуть в печальные размышления. Для нас же они были примером резкости образа и силы языка. Невольно они дополняли для нас батумскую ночь. Я даже не то чтобы видел, но чувствовал многоярусные, тяжелослоистые, изорванные снизу в лохмотья архипелаги туч, задержанные над Батумом горами Малого Кавказа. Где-то в бесконечной выси мирового пространства сверкал над ними Сатурн, сиял его пепельный свет над лениво клубящейся громадой облачной земли. Потом мы читали другие стихи, ясные и светлые, как возвращенное солнце.